Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Георгия Иванова. Георгий Владимирович Иванов – русский поэт, прозаик, публицист, переводчик. После отъезда за рубеж – один из крупнейших поэтов русской эмиграции. Родился он 29 октября по старому стилю 1894 года в имении Студенки Сятской волости Тельшевского уезда Ковенской губернии Российской империи, ныне Можайкяйский район, Литва. Его отец Владимир Иванов, потомственный военный, подполковник в отставке из полоцких дворян. Матушка баронесса Вера Бирбрау-Браурер фон Бренштейн происходила из родовитой голландской семьи. Георгий был третьим ребенком в семье, и у него была старшая сестра Наташа и брат Владимир, который продолжил семейную традицию и стал офицером императорской армии. Детские годы поэта частично прошли в Студенках, имении которой являлось частью владений князя Радзивиллов, где Георгий получил прекрасное домашнее образование. После разорения семья переехала в Петербург. В 1905 году юный Георгий был зачислен в Ярославский кадетский корпус, учился со средними баллами. В 1907 году по просьбе отца переводится во второй кадетский корпус в Петербурге. Успехи в учебе снизились. Отчасти это было связано с состоянием здоровья. Во время учебы неоднократно болел. В 1909 году познакомился с поэтами Георгием Чулковым и Сергеем Городецким. Начал рассылать по газетам и журналам свои стихи. Первые произведения молодого поэта были опубликованы в журналах «Кадет Михайловец» и «Ученик». Первая серьезная публикация в 1910 году в петербургском еженедельнике «Все новости литературы, искусства, театра, техники и промышленности». В этот же период Георгий познакомился с поэтом Александром Блоком и впечатлился его стихотворениями, а также попал под творческое влияние поэтов Игоря Северянина и Николая Гумилева. С 1911 года участвует в Северянинской академии эго-поэзии. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его поэтического творчества. Первым прозвучит стихотворение «Мне грустно такими ночами». Мне грустно такими ночами, когда ни светло, ни темно, и звезды косыми лучами внимательно смотрят в окно. Глядят миллионные хоры на мир, на меня, на кровать. Напрасно задергивать шторы, не стоит глаза закрывать. Глядят они в самое сердце, где усталость и страх и тоска. И бьется несчастное сердце, как муха в сетях паука. Когда же я стану поэтом настолько, чтоб все презирать, настолько, чтоб в холоде этом бесчувственным светом играть? Стихотворение и пение пастушеского рога. И пение пастушеского рога медлительно растаяло вдали, и сумрак веет, только край земли румянит туч закатная тревога. По листьям золотым моя дорога. О сердце, увиданию внемли, пурпурные плывите корабли и меркните у синего порога. Нет, смерть меня не ждет, и жизнь проста, и радостна, но терпкая отрава, осенняя в душе перевита, с тобою радость и с тобою слава. И сладостней закатной нет дорог, когда трубит и умолкает рог. Осенью 1911 года создается акмеистический цех поэтов, в который вступает и поэт Георгий Иванов. В 1912 году выходит первая книга его стихов «Отплытие на остров Цитеру». В 1913 году печатается в газетах «Русская молва», «День», в журналах «Аполлон», «Сатирикон», «Нива», «Современник» и является вольнослушателем Петербургского университета. В последующие годы с 1914 по 1922 у плодотворно пишущего поэта Иванова появляются сборники «Граница», «Памятник славы», «Вереск», «Сады» и «Лампада». В ранних стихах поэта присутствуют мотивы усталости, разочарования, грусти и светлой тоски. Стихотворение «Не о любви прошу». Не о любви прошу, не о весне пою, но только ты одна послушай песнь мою. И разве мог бы я, о, посуди сама, взглянуть на этот снег и не сойти с ума? Обыкновенный день, обыкновенный сад. Но почему кругом колокола звонят, и соловьи поют, и на снегу цветы? О, почему? Ответь, или не знаешь ты? И разве мог бы я, о, посуди сама, в твои глаза взглянуть и не сойти с ума? Не говорю, поверь, не говорю, услышь, но знаю, ты сейчас на тот же снег глядишь, и за плечом твоим глядит любовь моя, на этот снежный рай, в котором ты и я. Стихотворение все образует в жизни круг. Все образует в жизни круг. Слияние уст, пожатие рук, закату вслед встает восход, роняет осень зрелый плод. Танцуем легкий танец мы, при свете ламп не видим тьмы. Равно лужайка или паркет, танцуй, монах, танцуй, поэт. А ты, Амур, стрелами рань, везде сердца, куда ни глянь. И пастухи, и колдуны стремлению сладкому верны. Весь мир, влюбленные одни, гасите медленно огни, пусть образует тайный круг слияние уст, пожатие рук. Стихотворение «Не спится мне». Не спится мне зажечь свечу, да только спичек нет. Весь мир молчит, и я молчу, гляжу на лунный свет и думаю, как много глаз в такой же тишине, в такой же тихий ясный час устремлено к луне, как скучно ей должно быть плыть над головой у нас, чужие окна серебрить и видеть столько глаз 100 лет вперед, 100 лет назад, а в мире все одно. Собаки лают, да глядят мечтатели в окно. Осенью 1922 года Георгий Владимирович вместе со своей женой, поэтессой Ириной Адоевцевой, отправляется по командировке в Берлин. В 1923 году супруги переезжают жить в Париж. С 1927 года Поэт участвует в обществе «Зеленая лампа», являясь его бессменным председателем. Печатается в различных изданиях «Новый дом», «Числа», «Круг» и других, став к тому времени одним из крупнейших поэтов русской эмиграции. В 1930 году публикуется сборник стихов поэта «Розы». Стихотворение «Веселый ветер гонит лед». Веселый ветер гонит лед, а ночь весенняя бледна. Всю ночь стоять бы напролет у озаренного окна, глядеть на волны и гранит, и слышать этот смутный гром, и видеть небо, что сквозит то синевой, то серебром. О, сердце, бейся волнам в лад, тревогой вешнею гори, луны серебряный закат сменяют отблески зари, летят и тают тени птиц за крепость в сумрак заревой, и все светлее тонкий шпиц над дымно-розовой Невой. Стихотворение «В небе над дымными долами». В небе над дымными долами вечер растаял давно. Тихо закатное полымя пало на синее дно. Тусклое золото месяца голые ветки кропит. Сердцу спокойному грезится белый неведомый скит. Выйдет святая затворница, небом укажет пути. Небо, что светлая горница, долго ль его перейти? Стихотворение «Люблю рассветное сияние». Люблю рассветное сияние встречать в туманной синеве, когда с тяжелым грохотанием несутся льдины по Неве. Холодный ветер свищет в уши с неизъяснимою мольбой, сквозь грохот, свист и сумрак глуши курантов отдаленный бой. Облокотившись о перила, с моста смотрю на ледоход, и над осколками берила встает пылающий восход, все шире крылья раскрывая, заря безмолвствует ясна, а там внизу кипит живая ледяная голубизна, и брызги светлые взлетают то в янтаре, то в серебре, а на востоке тучи тают, и птицы тихо пролетают навстречу огненной заре. В годы эмиграции поэт Иванов выступает и как прозаик, пишет мемуары «Петербургские зимы» и роман «Третий Рим», оставшийся незаконченным. В 1938 году в Париже выходит лирическая проза «Распад атома». Стихотворение «Весна, высок твой синий терем». О, высок, весна, высок твой синий терем, твой душистый клевер полевой, о, далек твой путь за звездами на север, снежный ветер, белый веер твой, вьется голубок, надежда улетает, катится клубок, о, как земля мала, о, глубок твой снег и никогда не тает, слишком мало на земле тепла. Стихотворение «Я тебя не вспоминаю». Я тебя не вспоминаю. Для чего мне вспоминать? Это только то, что знаю, только то, что можно знать. Край земли, полоска дыма, тянет в небо не спеша, одиноко, нелюдимо, вьется ласточкой душа. Край земли, за синим краем, вечности пустая гладь. То, чего мы не узнаем, то, чего не надо знать. Если я скажу, что знаю, ты поверишь, я солгу. Я тебя не вспоминаю, не хочу и не могу. Но люблю тебя, как прежде, может быть, еще нежней, бессердечней, безнадежней, в пустоте, в тумане дней. Стихотворение «Поговори со мной». Поговори со мной о пустяках, о вечности поговори со мной. Пусть, как ребенок на твоих руках, лежат цветы, рожденные весной. Так беззаботна ты и так грустна, как музыка ты можешь все простить. Ты так же беззаботна, как весна, и как весна не можешь не грустить. В начале Второй мировой войны вместе с женой Ириной Адоевцевой поэт Георгий Иванов жил в достатке на своей вилле, полученной по наследству, во французском городе Биаррице. Но в 1943 году супруги лишились виллы, реквизированной немцами, оставаясь в Биаррице до 1946 года, в начале которого перебрались в Париж и жили там, испытывая отчаянную нужду. Стихотворение «Оттого и томит меня шорох травы». Оттого и томит меня шорох травы, что трава пожелтеет и роза увянет, что твое драгоценное тело, увы, полевыми цветами и глиною станет, даже память исчезнет о нас, и тогда оживет под искусными пальцами глина, и впервые плеснет ключевая вода в золотое, широкое горло кувшина, и другую, быть может, обнимет другой на закате в условленный час у колодца, из плеча обнаженного прах дорогой соскользнет, извиня на куски, разобьется. Стихотворение «Несветлым именем богов». Несветлым именем богов, не темным именем природы, еще у этих берегов шумят деревья, плещут воды, мир оплывает, как свеча, и пламя пальцы обжигает, бессмертной музыкой звуча, он ширится и погибает. И тьма, уже не тьма, а свет, и да, уже не да, а нет. И не восстанут из гробов, и не вернут былой свободы ни светлым именем богов, ни темным именем природы. Она прекрасна, эта мгла, она похожа на сияние добра и зла. Добра и зла, в ней неразрывное слияние. Добра и зла, добра и зла. Смысл раскаленный до бела. Последние 3,5 года жизни поэта Иванова прошли на юге Франции, в курортном городке Йер, департамент Вар, на побережье Средиземного моря. С февраля 1955 года он вместе с женой Ириной жил там в пансионе для одиноких пожилых людей, не имеющих собственного жилья, находясь на государственном обеспечении. Стихотворение «Моей тоски не превозмочь». Моей тоски не превозмочь, не одолеть мечты упорной, уже медлительная ночь свой надвигает призрак черный, уже пустая шепчет высь о часе горестном и близком, и тени красные слились над солнечным кровавым диском. И все несносней и больней мои томления и муки. Схожу с гранитных ступеней, к закату простираю руки. Увы, безмолвен, как тоска, закат пылающий далече, ведь он и эти облака лишь мглы победные предтечи. С весны 1958 года состояние поэта стало резко ухудшаться. Обследование, проведенное в местном госпитале в марте, не выявило причину заболевания. Врачи не смогли установить диагноз. Внешние проявления болезни поэта, по записям жены, более всего походили на лейкемию. В середине августа 1958 года у Георгия Владимировича началась агония. Он был снова помещен в госпиталь. Стихотворение «Друг друга искажают зеркала». Часть вторая. Игра судьбы, игра добра и зла, игра ума, игра воображения. Друг друга отражают зеркала, взаимно искажая отражение. Мне говорят, ты выиграл игру, но все равно я больше не играю. Допустим, как поэт я не умру, зато как человек я умираю. Явный мир Георгий Иванов покинул 26 августа 1958 года. Тело поэта было похоронено в общественной могиле на муниципальном кладбище города Ер. 23 ноября 1963 года останки поэта были перезахоронены на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. В завершении передачи о творчестве поэта Георгия Владимировича Иванова прозвучит стихотворение «Ты не расслышала, а я не повторил». Ты не расслышала, а я не повторил. Был Петербург, апрель, закатный час. Сияние, волны, каменные львы, и ветерок с Невы договорил за нас. Ты улыбалась, ты не поняла, что будет с нами, что нас ждет. Черемуха в твоих руках цвела. Вот наша жизнь прошла, а это не пройдет. Значимость Георгия Иванова для русской поэзии в последние десятилетия существенно пересмотрена, особенно после публикации сборников и собраний сочинений 80-е и 90-е годы 20 века. После многих десятилетий забвения с 1989 года стихотворения поэта Георгия Иванова начали издаваться и на родине. Лирике поэта свойственна простота и ясность. Иногда мысль развивается в полярных противоположениях, но часто она отмечена возрастающим негативизмом. В стихах его сомнения примешиваются к стремлению осознать самые существенные в жизни и поэтическом творчестве. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали передачу